Глава 9. День довольно насыщенный, но... Не скрипи мозгами, не догадаешься. Крот махнул на меня когтистой лапой. Я тебе скажу, что сегодня за день. Крот сделал драматическую паузу, нацедил 30 капель из графина и закинул в пасть. Мне надоело смотреть, как он прется от своей дозы божественной амброзии. Может, уже скажешь? Скажу, конечно. Просто дал тебе время подумать. Вдруг догадаешься? У меня идей нет. — Ладно, слушай. Сегодня ты перетащил свой клан вместо моей силы. Мог и догадаться. — Этот особняк — место твоей силы? — Да, мог и догадаться. — Погоди, а питерский особняк? — Он тоже место силы? — Не, холодное побережье вообще не мое. — А здесь? — А здесь центр континента, средоточие моей стихии. — А, твоя стихия — земля. — Ну, не совсем ты безнадежен, — одобрил Крот. Когда твой прадед перебрался в Питер, он ослабил меня, а как следствие себя. А почему ты ему не сказал? Кротовский, не тупи. Ты думаешь, каждый с такой же легкостью общается с первопредком? А, ну да. Ты первый за несколько поколений. Крот поднял вверх указательный палец. Знал бы ты, как виртуозно мне приходилось играть на струнах вероятностей, чтобы тебя сюда перетащить. Да ладно. Тут уже я не поверил. «Скажи, что это ты все подстроил и на императорское решение повлиял?» «Я не сказал, что подстроил», — нахмурился Крот. «Я сказал, играл на струнах вероятностей. Это не одно и то же». «Как скажешь, тебе виднее». «Вот именно». «Ну, хорошо. И что это значит для меня в практическом плане?» «Одну простую вещь. Ты должен здесь закрепиться». «А если царь меня еще куда-нибудь сошлет?» «Уж постарайся сделать так, чтобы не сослал», — наставительно сказал Крот и добавил. «Для твоей же пользы. Усёк?» «Усёк», — ответил я, и в следующую секунду снова оказался в подвале. «Так-то легко отдавать распоряжение. Должен закрепиться. Распоряжение отдавать несложно». Я вышел из подвала и пошел в свою спальню. Подошло время перехода в другой мир. Я снова очутился за столом в трактире. Охотница с удавом поднялась и пошла на выход. Все остальные охотнички тоже потянулись наружу. «Куда это они?» «Ночь прошла», — сообщил Гамлет с моего плеча. «Подъем, лежебока!» Раскомандовался. Я глянул в окно и в самом деле обнаружил, что на улице раннее утро. Видимо, для каждого мира свои правила перехода. В прошлый раз сессии чередовались на дневные и ночные. По всему выходит, что здесь только дневные. Усадил Проныра за пазуху, волчонок сонно зевнул и уткнулся носом мне в шею. «Он подрос или мне кажется?» В этот раз решил не дожидаться, когда охотники разбегутся из деревни, и тоже поспешил за ворота. Пометил на радаре охотницу как цель приоритетного слежения. Она вроде без команды работает. Было бы неплохо объединиться с хозяйкой удава. Довольно скоро убедился, что охотница в паре с питоном вполне самодостаточна. Она применяет заклинания из магии природы, опутывая противника корнями, и держит, пока ее не слишком резвый питомец до него доползет. А потом все. Удав сжимает тварь и переламывает кости. Это просто машина смерти, а не питомец. Да, мне с моими помощниками до охотницы далеко. Просто нет смысла напрашиваться к ней в напарники. «Круто работает», — прокомментировал Гамлет. «Ничего, у нас тоже есть свои преимущества, и мы будем их использовать. Подсмотренные схватки охотницы-питонщицы позволили посмотреть на свои собственные возможности отстраненно, как бы в сравнении». Да, у меня две огромные проблемы. Небольшой урон и откровенная слабость в ближнем бою. Своим рыбьим скелетом я только могу худо-бедно отмахиваться, но бью им еще слабее, чем стреляю из лука. Теперь, что касается преимуществ. Во-первых, карта и радар. Там, где обычно охотник бредет наугад, я точно знаю, куда идти, что меня ждет там, куда я иду. Это сильно экономит время по части выслеживания добычи. Во-вторых, Проныр не утратил способности подманивать противников. Мне не нужно лишний раз сломиться за тварью, достаточно занять удобную позицию и вызвать на бой. Так, что еще? Ага, есть еще и в-третьих. Да, мой лук не дает большого урона, зато бьет издалека. Тем же магам приходится подпускать к себе твари на 30 шагов. На большем расстоянии они магичить не способны. А я благодаря системе наведения могу бить прицельно со 100 метров, да еще и по уязвимым местам. Все? Нет, не все. По сравнению с той же питонщицей, у меня есть еще одно важное преимущество — мобильность. Доспех позволяет быстрее бегать и меньше уставать. И у меня нет здоровенного, неторопливого питомца. Уж Гамлет от меня точно не отстанет. Скорее наоборот. Пока я бегу, он нарезает круги у меня над головой. Отсюда вывод. мой приоритет — скопление тварей помельче. Пока другой охотник выслеживает и валит крупного противника, я, чтобы не отстать по очкам, должен успеть разделаться с десятком мелких. Поэтому я решил не углубляться в чащобу вслед за остальными. Вокруг поселения тоже много тварей, пусть и не крупных, их тоже кто-то должен истребить. Я стал обходить по километровому радиусу, отстреливая все подряд, и уже через пару часов сделал полный круг. За это время проныр успел отожраться на халявных очках природной эссенции. На взрослого волка еще не тянет, но таскать за пазухой его уже не нужно. Ни за какую за пазуху он просто не влезет. Все-таки мои питомцы, благодаря слиянию, получаются покрупнее своих природных аналогов. Волк уже сейчас размером с немецкую овчарку, и, я думаю, будет еще расти. А кроме того, за сплошную зачистку ближнего радиуса меня неожиданно наградили. В отличие от других охотников, вы не погнались за добычей, а проявили ответственный подход, полностью освободив от твари тьмы ближние подступы к поселению. Природа-мать наделяет вас 400 очков природной эссенции, 10 очков репутации, 4 очка навыка слияния. А ведь отсыпали немало. Отсюда еще один вывод. Прямолинейное истребление твари является экстенсивным подходом, нежели достижение системных задач. Делаю себе пометку, что вечером, по возвращению в поселение, надо будет обязательно продолжить наведение мостов с главной свамой. Но пока есть смысл немного тормознуть и вложить набранные очки. Вместе с призовыми накопилось немало. Залажу в интерфейс. Что мне тут предложит природа-мать? Ну, кое-какие предложения имеются, остается только выбрать. Себе беру адаптивный навык владения клинком. Ближний бой по-прежнему моя самая большая уязвимость, которую надо срочно преодолевать. Доспех распределил свои бонусы самостоятельно. Ему мои хотелки по боку. Он сам знает, как прокачиваться. Но жаловаться грех. Он, видимо, тоже распознал приоритетность ближнего боя и усложнил форму клинка. Теперь его, если можно сравнить с рыбьим скелетом, то с очень крупным, хищным и опасным рыбьим скелетом. Кстати, примерно те же изменения затронули стрелы. Их наконечники стали граненными, витыми и зазубренными. Но такие наконечники даже смотреть жутко. Очень не хочется, чтобы такой наконечник воткнулся в твою плоть. Оперение тоже стало сложнее, что сразу сказалось на летных характеристиках боеприпаса. Меньше сопротивления воздуха, меньше отклонения от цели, меньше баллистичность траектории полета. Гамлет получил первое активное умение — крик замешательства. Он издает этакий вопль с небес, от которого твари тьмы случается приступ дезориентации. Короткий приступ, буквально на пару секунд, но нам и это к столу. Проныри мать природа выбора не дала. Он по умолчанию получил повышенную регенерацию. Надеюсь, навык не бесполезный. В свете новых приобретений я пересмотрел и усложнил метод дальнейшей охоты, тем более что на новом круге твари нам стали попадаться гораздо серьезней. Теперь я тщательно выбираю позицию для стрельбы, причем на предельной дистанции, на которую я способен прицельно бить. Я уже усвоил, что хорошая позиция — почти полдела. Только по обстоятельствам. Если тварь в зоне поражения, я стреляю. Если тварь засела в логове, и ее нужно выманивать, проныр воем вызывает ее на бой. Так или иначе, первую серию выстрелов произвожу с расстояния в 100 метров. Тварь кидается в мою сторону, и в дело вступает Гамлет, издавая свой вопль с небес. Короткого замешательства хватает, чтобы произвести вторую серию выстрелов. Подраненная тварюга несется на меня, и на этот раз ее перехватывает проныр. Верткий подвижный волк оттягивает на себя агрессию, позволяя мне выпустить третью серию выстрелов. После этого создание тьмы ничем уже не пронять. Больше не отвлекается на уловки, чешет исключительно на меня. Однако запаса расстояний хватает, чтобы оттоварить противника стрелковым залпом по четвертому разу. Если после такой интенсивной нашпиговки стрелами темный зверь не истек кровью, добить его клинком не так уж сложно. Ну да, наш метод охоты не так прост и незатейлив, как у других охотников, что действует по принципу «пришел, увидел, победил». Нам приходится использовать все имеющиеся тактические преимущества. Но главный — результат. И хотя второй радиус имеет существенно большую площадь и охотиться здесь сложнее, концентрация более сильных тварей на нем намного ниже. А кроме того, их поголовье уже прорежено другими охотниками. Мы изрядно умотались. Даже проныр под конец выложил язык на плечо, ну а до вечера второй круг зачистили. И снова получили дополнительную награду от матери природы. Так что вечером возвращались в поселение вполне довольные собой. Даже несмотря на то, что полученные очки у нас делятся на четверых, Прогресс по итогу дня неплохой, очень неплохой. Правда, зайдя в поселение, мои подопечные, увидев других питомцев, слегка приуныли. Возле трактира прохаживаются огромные матерые зверюги, поражающие воображение машины для истребления тварей тьмы. Рядом с этими тиграми, львами и медведями мой зверинец выглядит детсадовской мелюзгой. «Ну, чего вы скуксились?» — пытаюсь приободрить своих. «Ну да, они большие и сильные, но они не умеют того, что умеете вы. Отставить уныние. Берем по плошке нектара, а потом идем искать сваму. У нас от матери природы уже две персональные награды. Свама нас должна встретить как родных». Трактир проныры не пустили, мотивировав, что крупным зверям в трактир нельзя. Этот запрет волка не только не расстроил, а наоборот, задрал его чувство собственной важности на небывалую высоту. Ну еще бы, его назвали крупным зверем. У него там чуть ли не эйфория случилась от такого эпитета. Даром, что из всех питомцев по габаритам впустили только Гамлета, а мельче него просто никого нет. За стол мы садиться не стали, чтобы не огорчать волка, поэтому нектар нам вынесли наружу. Собственно, все остальные охотники тоже расположились на травке перед зданием общепита. Все предпочли остаться возле своих питомцев. Проныр слезнул с плошки свой нектар двумя движениями языка и тут же сунул будку в посуду к Гамлету, за что получил клювом по носу. — Куда морды прешь? — оскорбился тот. — Бушку откушу! — огрызнулся Проныр. — Оно не ссорится. На вот мою лопай, я еще возьму. После ужина мы пошли искать сваму. Под светом звезд поселение стало выглядеть таинственным и чем-то волшебным. Источники света непонятного происхождения светили самыми причудливыми цветами. Местные жители прекратили работу и прогуливались парочками после трудового дня. Мой маскировочный фасон с закосом под местную моду неплохо работает. Местные от меня, по крайней мере, не шарахаются, как от других охотников. А может, дело еще и в том, что мои питомцы их не так сильно пугают. Уж не знаю, что именно сработало, но главная свама на этот раз вышла ко мне сама. «Я вижу, охотник, ты стараешься. Природа сегодня дважды тебя отметила». «Боюсь, что одних стараний недостаточно, свама», — отвечаю скромно. «О чем ты?» «О том, что я пытаюсь бороться со следствием, не зная причины, и поясняю на понятном ей языке. Я гляжу на листву, но не вижу корней». «Ну что ж, если я и готова довериться чужаку-охотнику, то только тебе». Свама повела меня к окраине, я так понимаю, чтобы поговорить без лишних ушей. «Я только рад, начало интригующее». «Отступники», — сказала свама, будто выплюнула сквозь сжатые челюсти. «Отступники? Мой народ всегда имел разумное распределение задач. Мы делимся на группы, каждая из которых занимается своим направлением». «Это действительно разумно. Но ремесленники всегда отличались своей нравностью. Их опыты и раньше выходили за рамки наших устоев». «Так, и что натворили ремесленники?» «Они перешли за черту. Именно из-за их безрассудных опытов начались прорывы тварей тьмы». «И что они сделали?» «Стали увлекаться оружием», — свама помрачнела. «Они говорили, что наш народ должен себя защищать, вот и накликали беду». «Я пока не вижу прямой причинно-следственной связи». «Ты не видишь этого, потому что твой разум так устроен», — сказала свама. «Ты только начал осваивать слияние с природой, и тебе-то простительно. Но они... Так что они сделали?» «Когда они пошли против воли матери, мы их сослали. Вон туда, за ту гору. Мы надеялись, что они одумаются. Мы ошибались. Меня уже подзадолбало вытаскивать из свамы клещами обрывки сведений. Надеваться некуда». «И что эти ремесленники призвали тварей тьмы? Открыли проход для тварей тьмы? Я не понимаю мотива. Что ими двигало?» «Сначала любопытство, потом одержимость. Какая теперь разница?» Устало произнесла свама. «Ты любишь факты, охотник. Вот тебе факт. Когда с гор начала сдвигаться опасность, мы должны были включить охранный артефакт. Но они не включили. Видимо, обиделись за то, что их выгнали. Они бросили мой народ на растерзание тварям». «И все-таки с вами здесь что-то не бьется. Где вы сказали тот артефакт, который они должны включить?» Свама взяла прутик и начала рисовать карту прямо на земле. Затем прочертила маршрут до поселения, до места ссылки ремесленников. «Вот так ты сможешь пройти, охотник. Только, боюсь, отступники давно отдали себя тьме. Ты ничего не добьешься». «Ну, я все-таки попробую». Свама ушла, а я остался возле нарисованной ею карты. «Все равно сейчас меня вынесет из этого мира. Идти куда-то смысла нет. А обдумать стоит». «Да, затея рискованная. Чтобы добраться до этих отступников, придется уходить далеко. Причем уходить именно в сосредоточие твари тьмы. Я бы сказал, в сторону эпицентра. Но, с другой стороны, уже очевидно. Тупо соревноваться с другими охотниками бесполезно. С такими машинами для убийства, как их фамильяры, охотники очень быстро наберут нужный объем очков развития. Им плевать на проблемы этого мира. Они пришли сюда за макрами и за прокачкой. Когда меня перекинуло в особняк Кротовских, я хотел только одного — рухнуть, спать. Но мигающий значок в интерфейсе все же заставил обратить на себя внимание. Такого значка еще не было. Перевожу внимание на него и понимаю, что это стилизованное изображение гоблина. Гоблин меня вызывает. Со стариковским кряхтением поднимаюсь с кровати, которую уже почти успел нагреть, и иду в подвал. Вхожу в невидимый портал и оказываюсь за прилавком старого гоблина на Великом базаре. «Что за срочность?» — спрашиваю недовольный. «Я только с охоты». Гоблин расплывается в улыбке. «Твой товар слишком быстро портится». «Макры не портятся». «Макры не портятся», — соглашается гоблин. «Только я покупаю не сами по себе макры, я покупаю осколки знаний. А ценность знаний падает очень быстро. Ты ведь не единственный охотник в этом мире. Давай, показывай».